«Послушай», — сказал Адамберг, удерживая его, — «тогда вылей мне воды на голову». Адамберг повторил операцию, растерев ему голову грязной тряпкой, потом порылся в поисках мусорного мешка, раскрыл его и положил между собой и Роменом. «Вот она твоя прострация вместе с истомой», — сказал он, кладя руку на стол. «В мусорном мешке? Ты совсем никуда не годишься». «Ну?» «Тут она», — сказал Адамберг, показывая на желто-красную коробочку со стимуляторами, и выбросил ее в мешок. «Оставь мне таблетки». «Нет». Адамберг встал и открыл все валявшиеся на столе упаковки в поисках капсул. «А это что?» — спросил он. «Гавлон?» «Я вижу. Отчего он?» «Желудочный гель. Я всегда его принимал». Адамберг собрал в одну кучку коробки с гавлоном, в другую с энергилем и в три приема смахнул их в мусорный мешок. «И много ты их сожрал?» «Сколько мог. Отдай назад мои штучки». «Твоя прострация в твоих штучках, внутри капсул». «Что, я не знаю, что такое гавлон?» «Ты не знаешь, что внутри». «Гавлон, старик». «Нет, это адская смесь из журавлиного помета, свиной желчи и теплых куриных кишок. Я отдам их на анализ». «Ты сам никуда не годишься, Адамберг». «Послушай меня. Сосредоточься, насколько можешь». Адамберг взял его за руку. «У тебя есть замечательные друзья, Ромен, и подруги. Ританкур, например. Они за тобой ухаживают и избавляют тебя от многих хлопот. Не так ли? Ты же сам в аптеку не ходишь, а?» «Нет». «Тебя навещают каждую неделю и приносят лекарства?» «Да». Адамберг завязал мусорный мешок и положил рядом с собой. «Ты все это заберешь?» — спросил Роман. «Да, а ты будешь пить и писать, сколько сможешь. Через неделю встанешь на ноги. За гавлон и энергиль не беспокойся, я сам тебе их принесу. Настоящие. Потому что в твоих капсулах треклятый журавлиный помет или прострация с истомой, как тебе больше нравится». «Что ты несешь, Адамберг? Ты даже не знаешь, кто мне их приносит». «Знаю. Одна твоя добрая знакомая, которую ты высоко ценишь и уважаешь». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда, что в эту минуту она сидит в моем кабинете в наручниках, потому что она убила 8 человек». «Ты шутишь, старик», — помолчав, сказал Ромен. «Мы говорим про одного и того же человека». «Редкая умница. Одна из самых опасных убийц. Ариана Лагард, лучший судебный медик Франции». «Ты сам понимаешь, что спятил». «Она двойняшка, Ромен». Адамберг помог врачу подняться и проводил его до кровати. «Возьми тряпку», — сказал Ромен. «Кто знает. Сейчас». Ромен, заспанный и перепуганный, сел поверх одеяла, понемногу припоминая все посещения Арианы. «Мы знакомы 100 лет», — сказал он. «Я тебе не верю, старик. Она не хотела меня убивать». «Не хотела. Ей просто надо было вывести тебя из строя, чтобы на некоторое время занять твое место». «Зачем?» «Чтобы самой заниматься своими же жертвами и сообщать нам только то, что ее устраивает. Она пустила меня по следу медсестры, определив, что убийца – женщина, ростом 1,62 метра. Она не упомянула, что у Паскалины и Элизабет волосы были срезаны у самых корней. Ты солгал мне, Ромен». «Да, старик». «Ты понял, что Ариана совершила грубую профессиональную ошибку, не заметив срезанные пряди? Доложив об этом, ты бы поставил свою приятельницу в очень неприятное положение. Умолчав, ты бы затормозил следствие. Прежде чем принять решение, тебе необходимо было удостовериться в своей правоте. И ты попросил Ританкур увеличить тебе снимки Элизабет». «Да». Ританкур задумалась. «Зачем тебе они?» И сама заново стала рассматривать фотографии. Она увидела какой-то след на правой стороне черепа, но не сумела правильно истолковать его. Это не давало ей покоя, и она пришла, чтобы расспросить тебя. Что ты искал? Что ты там высмотрел? Ты увидел, что волосы были срезаны у корня, но ничего не сказал. Ты решил помочь нам, не повредив при этом Ариане, и передал нам информацию, слегка исказив ее. Ты говорил, что волосы были отрезаны, а не сняты у самого корня. В конце концов, что это меняло? Волосы. Они и есть волосы. Зато ты прикрыл Ариану, заверив меня, что ты один способен заметить такие вещи. Твоя история про свежесрезанные волосы с четкими и прямыми кончиками – полная чушь. Абсолютно. Ты не смог бы рассмотреть на обычном снимке края срезанных прядей. Твой отец правда был парикмахером? Врачом. Какая тебе разница? Срезанные или снятые скальпелем под корень? Для следствия это не имеет значения, и я не хотел портить жизнь Ариане. За 5 лет до пенсии я решил, что она просто ошиблась. Ари Танкур удивилась, что Ариан Лагард, самый крутой судебный медик страны, пропустила такую деталь. Не могла же она не увидеть на трупе то, что ты заметил на обычном снимке. Ританкур заключила, что Ариана не сочла нужным поставить нас в известность. А почему? Выйдя от тебя, она пошла к ней в морг, начала расспрашивать ее, и Ариана почуяла опасность. Она перевезла ее в ангар на труповозке. Давай еще воды. Адамберг намочил тряпку, под холодной струей выжил и принялся яростно растирать голову Ромена. «Что-то тут не сходится», — сказал Ромен из-под тряпки. «Что?» — спросил Адамберг, перестав тереть. Прострация у меня началась задолго до того, как Ариана перешла на работу в Париж. Она тогда была еще в Лилле. Что ты на это скажешь? Что она приехала в Париж, проникла к тебе и заменила весь запас твоих штучек. Гавлона? Да. Она впрыснула в капсулы смесь собственного приготовления. Ариана всегда обожала всякие микстуры и прочую мешанину. Ты не знал? А потом ждала себе преспокойно в Лилле, когда ты окажешься вне игры. Она тебе что, сама сказала? Что она меня травила? Она пока не произнесла ни одного слова. Почему же ты так в этом уверен? Потому что первое, что попыталась сказать Неританкур, было, ведь всех ее надежд свершением стать бы мог, лишь горький ваш конец и истомый тяжкий вздох. Эти стихи она выбрала не из-за жениха Камиллы и не из-за Корнеля, а из-за тебя. Она имела в виду твою истому, охи и вздохи,